Глава третья. Райнер Саргон. Дверь за очередной адепткой закрылась, и Ян со вздохом снова пошел мыть руки, оставив нас с Лейденом наедине в просторном гостиничном номере, который оборудовали под временный лазарет. Хотя при пожаре почти никто не пострадал, и всем нуждающимся успели оказать помощь еще вечером, необходимость в лазарете все равно осталась. Как сказал Ян, за ночь и утро они приняли троих с ожогами от фейерверков, двоих с лихорадкой, одного адепта, застрявшего в носу ложкой, и еще двоих, отравившихся неизвестно чем. Почувствовав свободу, молодежь пошла в разнос. Хотя, казалось бы, давно уже не дети. «Уже почти всех осмотрели», – заметил Лейден, просматривая список, врученный ему Яном. «Ни у кого нет неопознанных брачных меток. Их вообще почти ни у кого нет. Одну пару нашли на всю академию, везунчики. А преподаватели?» «Осмотрели всех, кто не остался в академии. Разве что среди них...» «Может быть», – кивнул я. «Подождем еще тех, кто опоздал. Кстати, Линаэль ведь осталась в гостинице», – задумчиво проговорил Лейден. «Я понимаю, что ей нужен покой, но...» «Ее я насматривал еще вчера», – я покачал головой. «Особенно левую руку. Ведь он именно ее и обрабатывал. Если бы там что-то было, он бы заметил». Лейден выругался и тут же заткнулся, потому что в дверь постучали. А потом в дверной проем сунулась миленькая головка с бледной кожей и абсолютно белыми волосами. Да, она была невозможно похожа на сестру, но в этот момент я окончательно осознал, что ни за что бы их не перепутал. «Эрика, заходи!» Я взял из рук Лейдена список и, пробежав по нему взглядом, отметил перьевой ручкой точку напротив ее имени. «Парней привела?» «Смеетесь?» Мрачно отозвалась она и прошла в кабинет вместе с двумя огненными драконами, которые возвышались по обе стороны от нее, как телохранители. «Они меня даже в туалет одну отпускать отказываются». «Ради спокойствия Веригии», – проговорил один из них. «Вроде Тайлер. Пока в ней есть частица тьмы, мы не можем спускать с нее глаз. Кстати, где вторая сестра? Вы обещали, что позаботитесь о ней». «Вот я и позаботился», – ответил я, наблюдая, как Ян выходит из ванной комнаты и снова готовится к осмотру. «Именно поэтому сейчас она спит». «Где спит?» – требовательно спросил второй из близнецов. «За ней ведется наблюдение?» «Темный источник далеко», – заметил Лейден. «Ни одна из девушек не может представлять никакой угрозы, так что засуньте свои когти в задницу и ожидайте своей очереди в коридоре». «Вы мешаете мне проводить осмотр», – добавил Ян, который уже стоял наготове со своей странной лампой в руках. Парни бросили на каждого по очереди испепеляющий взгляд из-под лобья, но все же вышли из комнаты. «Будьте добры, разденьтесь до нижнего белья», – попросил Ян. «Я должен убедиться, что вы не пострадали, и что в вашем теле не начались негативные процессы. Это простая процедура, я не задержу вас надолго». «Зачем этот осмотр?» – подозрительно сощурилась Эрика. «Я прекрасно себя чувствую. Если бы что-то было не так, пришла бы сама еще вечером». «Формальность», – ответил Лейден вместо Яна. Обязательная процедура при подобного рода ЧП. Эрика стала неохотно раздеваться, несмотря на то, что вела она себя намного более уверенно, чем Лина. И зачастую даже со скрытой внутри агрессией смущалась она почти так же. Только вместо того, чтобы прятать взгляд, наоборот смотрела на нас твердо и даже немного нахально, будто в попытке скрыть свое смущение. «Это правда, что занятия отменили?» – спросила она, развернувшись к нам спиной и расстегивая пуговицы рубашки. «На 3 дня вы совершенно свободны», – подтвердил я. Мистер Саймон уже подписал соответствующий указ. Эрика кивнула. «Хорошо, что он взял все в свои руки. Кто виноват в пожаре, уже выяснилось». «Это закрытая информация. Мы пока не можем ее разглашать», – ответил Лейден. Он задумчиво рассматривал список, отмечая те немногие женские имена, напротив которых еще не стояло галочки. Потом поднял взгляд на Эрику, поэтому... «Эй, что это?» Он так резко изменился в лице, что я резко поднял взгляд на Эрику и тут же вскочил со своего места. Девушка сняла рубашку, обнажив плечи, и на левой руке вполне однозначно просматривалась ярко-красная брачная метка. Ян, поймав наши взгляды, осмотрел татуировку. «Это же не...» – неуверенно проговорила девушка. «Похоже, вы нашли свою истинную пару, мисс Эрика», – с улыбкой проговорил Лоран. «Давно она у вас?» – спросил я, приближаясь, чтобы рассмотреть метку повнимательнее. «Первый раз вижу», – мрачно отозвалась Эрика и выругалась так, что я ее даже зауважал. «Эрика, за несколько часов до этого». «Нет никакой необходимости оставаться здесь», – раздраженно произнесла я и попыталась выпихнуть здоровенного саргона из своей комнаты. После того, как он не очень-то бережно тащил меня в своих лапах, у меня не было никакого желания продолжать общение. Но Вейлор, кажется, не понимал по-хорошему. «А что, если этот пожар был покушением на твою жизнь?» – не унимался он. «Единственный, кто мог на нее покуситься, это ты!» – я ткнула в него пальцем. «Признайся, огонь, саргоны – логичная складывается картина». Из груди дракона вырвалось рычание. «Если до этого у меня был малейший шанс избавиться от него, то теперь этот ненормальный окончательно вышел из себя. Если бы я захотел от тебя избавиться, он навис надо мной, прижимая к кровати, то не стал бы действовать так глупо. Спалить половину Академии. Ты, кажется, слишком много о себе возомнила». «Ну так проваливай отсюда!» Мне было неприятно в его обществе. Я как будто сидела на бочке с порохом, которая могла в любой момент взорваться. И, кажется, я уже подожгла фитиль. «Твой брат уже наверняка ждет тебя». «Подождет», — огрызнулся Вейлор. «Неужели ты не понимаешь, то, что произошло на нашем дне рождения и этот пожар как-то связаны? Я пока не знаю как, но смогу доказать». «Вот и вали искать доказательства!» Я толкнула его в грудь, но эту махину было не сдвинуть, а развернуться в крошечной комнатке для более широкого маневра было негде. «Нам повезло, что в этой гостинице еще оставались свободные места. Когда мы прилетели, здесь, пожалуй, уже была половина академии, включая преподавателей. И до меня даже дошел слух о том, что адепты, воспользовавшись моментом, собирались устроить вечеринку. Вот только я не собиралась в ней участвовать. Мне хотелось просто лечь в кровать и подумать обо всем, что произошло». За открытым окном пронзительно кричали чайки. Несмотря на довольно холодную погоду, я устроила проветривание. Мне было душно. Кожу покалывало, а перед глазами еще стояли картины пережитого. Что, если бы мы с Линой не смогли выбраться? Так и погибли бы, задохнувшись едким дымом. Я вся провоняла им, но в моей комнате не было отдельной душевой. Поэтому пришлось идти в общую, которая располагалась на этаже. Уже на полпути я вспомнила, что у меня нет с собой никаких вещей, ни сменной одежды, ни полотенца, ни шампуня. Но разворачиваться и идти обратно я не собиралась. В душевой кроме меня никого не было. А на полке нашлись чистые полотенца и моющие средства. Повезло мне. Не ожидала от портовой гостиницы такого сервиса. А вот на обратном пути мне не посчастливилось встретить Вейлора. И он, увлеченный своими безумными фантазиями, следовал за мной до моей комнаты, после чего проник внутрь. Завернутая в одно полотенце, я чувствовала себя слишком уязвимой, и перед глазами стоял совсем другой дракон с длинными светлыми волосами. Тот, кто, украв частичку моего сердца, навсегда покинул Веригию, и мне его бездна как не хватало. «Послушай, Варгас!» – глаза дракона пылали. Он стоял так близко, что я чувствовала от него запах того же гостиничного шампуня. Саргон, как и я, первым делом решил смыть с себя копоть. Странно, как это он оставил меня одну? В душевой же столько опасностей. «Ты можешь хотя бы раз не перечить мне из чистого упрямства? Прислушайся к голосу разума». «Прислушалась», – огрызнулась я. «Такую чушь несет, честное слово». «Да ты просто не хочешь! Хватит!» крикнула я, потому что стоять так близко было просто невыносимо. Я окончательно запуталась. Этот придурок был красив как грех, но бездна, он просто не мог мне нравиться. И уж тем более я не могла его хотеть. Ноздри Вейлора дрогнули, когда он уловил мой запах. Зрачки изумленно расширились. И не успела я опомниться, как его губы столкнулись с моими, и мы оба рухнули на кровать. Матрас скрипнул под весом наших тел. Это должно было привести меня в чувство, но не привело. Я обхватила ногами бедра Вейлора, чтобы крепче прижать его к себе, и протяжно застонала ему в губы, когда пальцы дракона оказались под моим полотенцем. Это было чистой воды безумием. Я терпеть не могла этого самодовольного мудака, но его руки на моем теле требовались мне сильнее, чем воздух. Мой язык скользнул у него во рту, и меня сводила с ума буквально каждая обнаруженная деталь. То, как он дышал, как от него пахло, как он ощущался под моими пальцами – это было совсем не похоже на то, что я испытывала со Стелларием. Рик был льдом, холодным и безжалостным. Вейлор же казался голодным пламенем, и я испытывала сильнейшую потребность погрузиться в его огонь и гореть, гореть бесконечно и яростно. Я упустила момент, когда именно мое полотенце оказалось на полу. Видимо, тогда же, когда исчезла одежда Саргона. Не переставая меня целовать, он ласкал руками мое тело, доводя до исступления, но не торопясь давать необходимое. И когда его подрагивающий от возбуждения член наконец начал свое неспешное проникновение, я кричала под ним, уверенная, что испытаю оргазм еще до того, как он войдет в меня до конца. Потому что это было ни с чем не сравнимое наслаждение – чувствовать его внутри, его идеальную длину и объем, который заполнял меня полностью, заставляя тугие мышцы сжиматься в сладких судорогах. «Да!» – закричала я, когда дракон, войдя до упора, вышел и с силой толкнулся обратно. Это было новой разновидностью удовольствия, и я, непроизвольно цепляясь за плечи Вейлора, будто боялась, что он покинет меня и все прекратится. Но Саргона, кажется, ни одна сила в Веригии не могла от меня оторвать. Закончив терзать мои губы, он отстранился и уставился мне в глаза. Я не могла расшифровать выражение его лица. Восхищение? Изумление? Да, мы оба были удивлены этой внезапной вспышкой страсти, и я, честно говоря, не хотела думать о причинах. Я просто любовалась идеальными чертами Вейлора Саргона, его пылающими глазами, высокими скулами и растрепавшимися влажными волосами, что рассыпались по плечам, пока он уверенно вел нас обоих к кульминации. Когда я рассыпалась на части в его руках, тяжело дыша от сильнейшего удовольствия, дракон несколько мгновений просто смотрел на меня, как будто хотел запомнить этот момент во всех деталях, а потом снова начал двигаться, разжигая во мне пламя нового желания. Это безумие продолжалось едва ли не до середины ночи, после чего мы оба, уставшие, но довольные собой, лежали рядом на моей узкой кровати в гостиничном номере. Если Тайлер и приходил в поисках брата, то мы не слышали его стук. Наверное, он отправился на вечеринку, которую мы с Вейлором благополучно пропустили, и даже звуки ее до нас не доносились. «Почему мы это сделали?» – спросила я то, что наверняка интересовало нас обоих. Дракон пожал широкими плечами и продолжил разглядывать потолок. «Наверное, стресс накопился, надо было куда-то выплеснуть», – равнодушно сказал он. «То есть это ничего не значило?» Несмотря на полную расслабленность, я мгновенно насторожилась, готовясь принять очередной удар. «А разве значило?» Вейлор наконец посмотрел на меня. «Ну, в принципе, ты права». «Да неужто?» Интуиция подсказывала, что за его словами не крылось ничего хорошего. «Я выиграл», – усмехнулся он. Мое сердце, и без того раненое, тревожно вздрогнуло. «Выиграл?» Я приподнялась на руках и посмотрела на дракона сверху вниз. «Что выиграл?» «Желание, я полагаю». Мечтательная улыбка вновь растянула губы Вейлора. «И спор. Мы с Тайлером поспорили перед нашей вечеринкой, кто первый трахнет одну из вас. Я поставил на то, что твоя душная сестричка уже завела себе кого-то в стенах Академии, и потому даже сок манго не привел ее в нашу постель. А вот ты показалась мне более доступной. И, как выяснилось, я был прав». «Доступный?» Я окончательно скатилась с кровати и встала рядом, умирая от желания превратить этого бесчувственного мудака в глыбу льда. Для него это было бы идеальным наказанем. Но Вейлор, как будто только что не смешал меня с грязью, беззаботно закинул руки за голову. «Ладно тебе», — сказал он. «Хорошо же было. Настолько, что я готов повторить». «Ах, он козлина!» Схватив подушку, я начала изо всех сил бить его по голове. Дракон вяло сопротивлялся и, что самое обидное, ржал. «Повторить? Да я в жизни больше ни перед кем не приоткрою ни сантиметра своего тела. И уж точно не пущу в душу». «Убирайся!» – закричала я, вернувшись к тому, с чего мы начали. «Иначе клянусь, я от тебя живого места не оставлю». «Полегче, детка», – снова рассмеялся Вейлор. «Не стоит принимать все так близко к сердцу». «Мне решать, принимать или нет». Однако инстинкт самосохранения у Саргона все же сработал, и, скатившись с кровати, он начал лениво собирать свою одежду. «Спорим, ты не сможешь забыть меня», – самодовольно усмехнулся он, застыв в дверях. «Вряд ли твой ушастый ледышка мог удовлетворить тебя так хорошо». Он, по крайней мере, не гадил мне в душу после секса. «Ублюдок!» – я изо всех сил толкнула парня в грудь. Покачнувшись, он сделал шаг назад и врезался спиной в стену коридора. Воспользовавшись этим, я с грохотом захлопнула дверь. «Истеричка!» – донеслось с той стороны. После чего я просто осела на пол и, обхватив голову руками, тихо выругалась. «И в кого я такая идиотка?» Но долго рассиживаться не получилось. Кожа, пылавшая во время секса, начала остывать. А из одежды у меня было только то, что я успела надеть перед пожаром, и мокрое полотенце. Наверное, стоило постирать свои вещи, чтобы можно было надеть их хотя бы утром, но у меня просто не осталось сил. На полу, будто напоминание о совершенной ошибке, валялась рубашка Вейлора. Я некоторое время с ненавистью рассматривала ее, размышляя, надеть или выкинуть. Откуда у него взялась свежая одежда? Он успел собрать вещи перед тем, как начался пожар. Но что-то я не заметила у него никакой сумки, когда мы сюда летели. Отправил заранее. Это лишний раз подтверждало мою догадку о том, что близнец был причастен к тому, что произошло в академии. Не придумав других вариантов и решив не раскидываться ресурсами, я натянула на себя рубашку Саргона. От нее приятно пахло его разгоряченной кожей и мылом. Запахи, которые мне стоило бы начать ненавидеть. Но почему-то я не могла. Мне пришлось найти в себе силы и заняться стиркой. Утром предстоял медосмотр, о котором предупредил мистер Лейден. И я не могла явиться туда в одной рубашке. Путь до нашей душевой был недолгим. И, к счастью, мне никто не встретился. Я не сгорела бы со стыда, даже если бы кто-то увидел меня обнаженной. Но почему кто-то должен получить такой подарок? Я никогда не была сильна в стирке, да и особо негде было этим заниматься. Мне было проще украсть себе новую одежду, чем тратить время на уход за старой. Повезло, что в академии были специально обученные работники, которым можно было доверить свою форму, и ее привели бы в порядок. Та же история с полотенцами и постельным бельем. Их меняли раз в неделю, и за этим строго следили. Некоторое время ушло на то, чтобы разобраться, после чего я, по моему мнению, довольно успешно справилась с задачей. Выстиранные вещи, от которых больше не пахло дымом, я повесила на спинке кровати и одинокий стул, в надежде, что до утра хоть что-нибудь высохнет. Надежды на это было мало, потому что гостиница не слишком хорошо отапливалась, но я, по крайней мере, сделала все, что было в моих силах. После этого их хватило только на то, чтобы добраться до постели и упасть на смятые простыни, которые снова напомнили мне о том, что сделал Вейлор. Во время стирки мои эмоции немного приугасли, захваченные монотонной работой. Но стоило мне остаться наедине с собой, как меня вновь охватили сожаления. Нет, я не жалела о том, что занялась потрясающим сексом с этим ублюдком. Разрядка, физическая и эмоциональная, действительно была необходима. Я жалела о том, что этот мудак слишком глубоко проник мне под кожу, и я просто не могла перестать думать о нем. Прокручивать в голове все его жесты и слова, не в силах ничего изменить. Это изматывало, но стоило мне закрыть глаза и начать проваливаться в сон, как в дверь постучали. Если этот ублюдок вернулся, чтобы сказать мне очередную гадость, я была готова дать ему понять, насколько наш секс мало для меня значил. Соскользнув с кровати, я рывком распахнула дверь и не удивилась, увидев Вейлора. Он стоял, прислонившись спиной к стене и положив руки в карманы. «Знаешь что?» Склонив голову на бок, сказала я. «Наш секс точно запомнится мне тем, что я еще никогда не видела такого крошечного члена. И я просто не могу не поделиться этой информацией со своими подругами». «У тебя есть подруги?» Брови дракона изумленно выгнулись. «И что-то не припомню, чтобы у нас был секс. Но если хочешь убедиться, что мой член имеет королевский размер, я к твоим услугам». После этого он шагнул ко мне. Что-то в нем было не так. Голос изменился. Волосы высохли и были заплетены в аккуратную косу. А колючий взгляд стал более спокойным и даже ироничным. «Тайлер?» – спросила я, заранее зная ответ. «Значит, мой брат все же поимел тебя». Он окинул меня медленным взглядом и определенно заметил, во что я была одета. «По-королевски», – подтвердила я, не видя смысла скрывать. И для этого ему даже не понадобился сок манго. Глаз дракона дернулся, но больше он никак не подал виду, что понял мой намек. Мастерски оттолкнув меня в сторону, Тайлер все же проник в комнату и закрыл за собой дверь. «И ты не знаешь, где он?» – спросил дракон таким тоном, будто мы с ним давние подружки и решили обсудить последние сплетни. «И знать не хочу». Я села на кровать, чувствуя себя в его присутствии неуютно, но не собираясь подавать виду. «Зачем приперся?» По губам дракона скользнула едва заметная усмешка. Я не могла сказать точно, потому что света, что лился из окна, явно было недостаточно. Хотел позвать на вечеринку, но, как вижу, ты не настроена. Да и брата моего тут нет. И верно, я пожала плечами. Выход там. Я бы хотел кое-что проверить. Тайлер подвинул стул и сел напротив меня, если ты не возражаешь. Возражаю. Мне хотелось накрыться одеялом, чтобы этот внимательно изучающий взгляд перестал блуждать по моему телу. Когда мы первый раз увиделись, я сделала тебе определенные выводы, проигнорировав мои слова, продолжил дракон. Ты без сомнения привлекательная, но при этом грубая, плохо воспитанная и нечистокровная. Ты явно мне неровня и никогда ею не станешь. Вот так удивил. Однако, сказал он прежде, чем я успела послать его в жопу, меня по какой-то необъяснимой причине тянет к тебе. Я не могу перестать представлять тебя, хотя меня тошнит от одной только мысли. Это так мило. Самое очаровательное признание, которое мне доводилось слышать в жизни. А я слышала их немало. Иногда в самой неожиданной форме. Впрочем, в бездну все это. Резко поднявшись, Тайлер шагнул ко мне и, прежде чем я успела что-то понять, накрыл меня своими губами. «Какого хрена тут происходит?» Дальше поцелуя дело не зашло, потому что, опомнившись, я с такой силой оттолкнула от себя этого придурка, что он с грохотом влетел в дверь. но дракона это, кажется, не расстроило и не разозлило. «Странно», — сказал он, мрачно глядя на меня. «Все равно ничего не понимаю». «Куда уж тебе?» — огрызнулась я, с силой вытирая рот. Признаться честно, поцелуй понравился мне настолько, что я готова была повторить. Много раз. Но Тайлеру об этом знать вовсе не обязательно. «Наверное, стоит перепроверить». Дракон прищурился, разглядывая меня с явным гастрономическим интересом. Но я, вскочив, наставила на него палец. «Только подойди, и клянусь, я превращу тебя в сосульку!» «Ладно», — немного подумав, хищно усмехнулся Саргон. «Может быть, в следующий раз?» «Следующего раза не будет!» — выпалила я и сама себе не поверила. Тайлер свалил, прикрыв за собой дверь, и я несколько мгновений просто смотрела в одну точку, пытаясь собраться с мыслями. Что, бездна побери, это такое было? Ответ так и не пришел. Зато я, наконец, почувствовала себя окончательно вымотанной, чтобы пойти спать. Одеяло из тонкой шерсти окутало меня теплом, к которому я никак не могла привыкнуть, и уже спустя мгновение погрузилась в сон. Счастье длилось недолго. Стук в дверь, последовавший, казалось, сразу, как только я уснула, был громким и безжалостным. С трудом разлепив глаза, я тихо застонала. «Неужели уже утро?» Виски пульсировали от боли, и я бы не отказалась остаться в постели еще на несколько часов, а лучше – дней. «Я считаю до трех», – послышалось из коридора. «А потом, кто не спрятался, я не виноват». Вейлор, мать его, Саргон. И принесла же нелегкая с утра пораньше. Вместо ответа я с головой накрылась одеялом и закрыла глаза, собираясь спать дальше. Не станет же он действительно ломать дверь, а в медосмотре я не нуждалась. Со мной все было в порядке, за исключением небольшой сухости во рту, головной боли и разбитого вдребезги сердца. Но эта ящерица оказалась хитрее, чем я думала. Из коридора послышались голоса, после чего в замке с тихим скрежетом повернулся ключ. Этот скот обратился к администратору гостиницы, вероятно, сочинив правдоподобную байку. Дверь открылась, и до моего слуха донеслись тяжелые шаги. «Благодарю вас, мистер Хибенет», — сказал Вейлор. «Дальше мы сами». «Мы? Он и брата с собой притащил, что ли? Это точно не самое доброе утро в моей жизни». Дверь закрылась, и я очень остро почувствовала чужое присутствие рядом. «Эрика!» – раздалось прямо надо мной. «Отвали!» – буркнула я, не собираясь вступать в переговоры. После всего, что вчера произошло, мне стоило как следует отпинать его по яйцам, чтобы хоть немного компенсировать нанесенный ущерб. Но одеяло с меня неумолимо потянули в сторону, и, вцепившись в него, я едва не оказалась на полу. «Ты заболела?» Мне показалось, или в его голосе действительно послышалось беспокойство. Чувствовала я себя действительно разбитым корытом, но признаться в этом Саргону даже и не думала. «Эрика!» – снова строго позвал Вейлор. «Это влияние темного источника?» «Нет, твоей непроходимой тупости». Прохладная ладонь коснулась моего лба, и я от неожиданности распахнула глаза. Саргон навис надо мной, и его полыхающие глаза оказались слишком близко. «Со мной все в порядке», – процедила я. «Беспокоиться нечего». «Тогда почему ты все еще лежишь? Пора идти на медосмотр». Вздохнув, я спустила ноги с кровати и села. «Мне обязательно туда идти?» – спросила я тоном, демонстрирующим мое недовольство. «Обязательно», – кивнул Тайлер. «Ведь ты была под воздействием темного источника». «Ах да, конечно», – я закатила глаза. «Как можно было забыть об этом?» «Одевайся». Вейлор без сомнения оценил, во что я была одета, но ничего не сказал по этому поводу. «Только после того, как вы выйдете». Я не собиралась сдаваться так просто, но Саргоны, переглянувшись, направились к выходу из комнаты. «Ждем тебя в коридоре», – не обернувшись, бросил Тайлер. И они действительно ушли. Не переставая ругаться и бормотать себе под нос, я натянула на себя непросохшую одежду. Рубашку Вейлора после недолгих размышлений решила оставить себе. Учитывая, что вся уцелевшая одежда была на мне, еще одна вещь точно была бы не лишней. Не стоило заставлять парней ждать слишком долго, Саргоны не отличались терпением. К тому же, я хотела избавиться от их общества как можно скорее. Когда я покинула комнату, они оба действительно ждали меня в коридоре. «Вы теперь что-то типа моей личной охраны?» – спросила я. «Скорее мы просто за тобой присматриваем», – ухмыльнулся Вейлор. «Но если хочешь чего-то большего, только попроси. Я, в принципе, не против». «Ублюдок!» Я выразительно подняла брови. «О чем ты? Не понимаю!» И, пожав плечами, пошла к лестнице. Вскоре Тайлер меня обогнал. Я не имела ни малейшего понятия, где ждали нас целители и преподаватели. И он показывал дорогу. Вейлор сердито сопел где-то за моей спиной. В помещении, где проводился медицинский осмотр, мы вошли все вместе. Если присутствующие и удивились, то виду не подали. После некоторых формальностей мистер Лоран попросил меня раздеться. В этом не было необходимости, ведь я не получила никаких травм, в отличие от Лины, но я не стала спорить. И стесняться не стала, спокойно стащив с себя верхнюю часть формы. Ожогов на мне действительно не было, зато обнаружилось кое-что гораздо хуже. Брачная метка. Красная. А значит, судьба связала меня с кем-то из саргонов. И я даже не подозревала, с кем. «У вас есть какие-то предположения, мисс Эрика?» С трудом сглотнув, спросил меня мистер Лейден. «Не имею ни малейшего понятия». Я пожала плечами и бросила выразительный взгляд на Вейлора, который уже сунул любопытный нос в дверной проем. Дракон ответил мне таким пылающим взглядом, что меня охватила дрожь. Потом вошел и начал расстегивать рубашку. Когда он стянул рукав, мои худшие предположения подтвердились. На плече саргона вилась брачная татуировка, точно такая же, как у меня, но цвета моей стихии. «Поздравляю вас!» Кажется, и преподаватель, и лекарь были в замешательстве. «Постойте-ка!» Тайлер упрямо выпятил подбородок, после чего тоже начал раздеваться. «В чем дело, мистер Тайлер?» – спросил профессор. «Я тоже испытываю к мисс Варгас определенные чувства и могу объяснить это только...» Он, наконец, избавился от одежды и продемонстрировал нам брачную татуировку, идентичную моей и Вейлора. «Ты трахалась с моим братом?» Брови Вейлора угрожающе сошлись на переносице. «Наверное, я вас перепутала», – хмыкнула я, вскинув голову и отвернувшись к окну. «Тройная связь. Мистер Лейден и мистер Райнер переглянулись. Проявляется только при контакте с обоими партнерами». Они снова многозначительно посмотрели друг на друга, как будто разгадали какой-то важный секрет. Но мне было немного не до них. Я беспомощно посмотрела на двух саргонов с обнаженными торсами, которые одинаково хмуро разглядывали меня. Похоже, с таким раскладом мне от них в ближайшее время не отделаться.